Иов. Проказа разъедала тело, оно гноилось и болело, и удрученной горькой долей уходит прокаженный в поле. И нет ни мази, ни бинта, чтоб эти раны обработать. Твоя болезнь, твоя забота. Нет медсестры, зато гиену увидишь ты в ночную смену. Пинцета тоже в поле нет, но черепок чем не пинцет? Возьми, он пригодится может для удаления мертвой кожи. Как много претерпел страдалец. Вот попадет заноза в палец, и то мне больно, ой да ай, скорее, мама, вынимай. Да, трудная задача, терпение больше, меньше плачет.